Глава 13. «Маша!» Я вздрогнула от стука в дверь и распахнула глаза. «Маша, я уезжаю!» Резко дернулась, сев на кровати и в первые мгновения не понимая, где нахожусь. «Маш, не смогу с тобой пообедать, но ужинать мы обязательно будем вместе», говорил муж сквозь дверное полотно. Постепенно я начала вспоминать произошедшее накануне. И отвечать Марку совсем расхотелось. Кинула в жар, и грудь сдавила от тех жутких картинок, что пронеслись перед глазами. «Ты меня услышала?» Показалось, что голос мужа стал жестче. «Да, Марк, я услышала. Но не уверена, что смогу поужинать с тобой». На самом деле я договорилась о встрече с Романом. Но как он это провернет, если со мной рядом все время находился цербер мужа, я не представляла. «Что это значит?» Звонок телефона мужа переключил его внимание. «Ладно, Маша, созвонимся. Не дури. И давай уже начинай думать головой», — холодно проговорил он. «Алло». Принял вызов и разговаривать ушел прочь. А я сидела как оплеванная от его приказного тона и холодности и не понимала, то ли он так сильно изменился, то ли я не замечала, какой Леонов в действительности. Дождавшись звука захлопываемой входной двери, поднялась с кровати и прошла на кухню. Посмотрела на номер адвоката, присланный Светкой, и на другое сообщение, ответ на которое я так и не отправила. Прошлась по кухне, приготовив кофе, и позвонила помощнице. «Ирина, доброе утро!» «Доброе утро, Мария Юрьевна!» — весело щебетала девушка. «Чем могу помочь?» «Ир, посмотри, пожалуйста, какие встречи можно перенести на другой день?» «Что-то случилось?» «Появилась необходимость заняться личными делами». Не стала придумывать болезни или что-то еще. Сказала правду, поскольку я должна как-то разобраться с той кашей, в которую превратилась моя жизнь. «Мария Юрьевна!» Слышалось напряжение в голосе ассистентки. «Но личные дела можно перенести?» «Нет, Ирочка, я должна заняться делами сегодня же. И, если не ошибаюсь, то тебе я плачу за то, чтобы ты выполняла мои поручения». «Все так, Мария Юрьевна!» Будто очнувшись, проговорила девушка. «Поэтому надеюсь, что ты сумеешь разрешить ситуацию. Жду от тебя вестей». Сбросила вызов и, усевшись за стол, молча потягивала свой капучино. «Сегодня я не хотела есть, не хотела следить за правильностью питания. Для чего мне все это, если даже стараясь быть идеальной, я проморгала мужа?» Но еще хуже то, насколько мне пригодится эта идеальность, если на меня поднимет руку человек, с которым я прожила бок о бок 10 лет. Когда Ира в мессенджере подтвердила перенос встреч, я отправила сообщение Роману. И он прислал мне время и адрес. И каково же было мое удивление, когда я увидела адрес моей матери. Единственным отличием оказался номер квартиры. Потому что Роман жил раньше в одном подъезде с моей родительницей, но парой этажей выше. И, согласившись на эту встречу, я чувствовала себя настолько паршиво, насколько это вообще возможно. Мне уже казалось, что я мерзкая изменница, и нет мне прощения. Возможно, для кого-то измена мужа автоматически становится разрешением к тесному общению с другими мужчинами. Для меня же... До тех пор, пока я не увижу в своем паспорте штамп о разводе, даже мысль о том, что я собираюсь на тайную встречу с другим мужчиной, была ужасна. Причем до недавнего времени ни Марк, ни я не видели ничего предосудительного в обедах со знакомыми противоположного пола. Но теперь, когда вся правда о моем муже вскрылась, все стало каким-то карикатурным. «Ты позвонила?» Атаковала меня по телефону Светка. «Еще нет». «Чего ты ждешь?» Науськивала подруга. «Чем дольше тянешь, тем сложнее будет уйти». «Я не тяну. Просто появился человек, который сумеет мне помочь с разводом». «А тут поподробнее», заинтересовалась подруга. «Орлов в городе, и он хочет мне помочь. Не знаю, насколько реально его желание помогать, но я надеюсь, что он не сильно очерствел за годы, проведенные в столице. «Вот это да!» — задумчиво протянула подруга. «А я еще думала, он ли это или не он?» «Ты видела его?» Сердце встрепенулось в груди. Улавливать новости о нем не входило в мои обязанности. Но... «Да, Маш, видела в клубе!» Замолчала Светка. «И?» «Договаривай уже!» Начала нервничать еще больше. «Он не один был, Мань, с девушкой!» Казалось бы, что такого в этой новости? «Я вообще замужем, да и наша история с Орловым закончилась давным-давно!» Но отчего-то мне стало неприятно, и я даже немного разозлилась. «Пусть будет хоть самим папой римским. Он вроде не монах, чтобы воздерживаться. Мне просто нужна помощь с разводом». «Ты права, но все же будь осторожна». «Не переживай, Света, буду». А через час, чтобы не вызывать подозрений у охраны, я уже входила в мамину квартиру. «Ну, наконец-то, дочь!» Взмахнула она руками. «Ну, рассказывай, чего чудить вздумала?» Скрестила она руки на груди, наблюдая за мной. «Не понимаю, о чем ты?» Чмокнула ее в щеку и прошла на кухню. Кровь отхлынула от лица, и сердце биться перестало, когда я встретилась взглядом со своим мужем. «Видишь, крох, у меня получилось сдвинуть все планы ради обеда с тобой». Улыбнулся Марк, обрубая на корню общение с человеком, способным мне помочь.